Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в неделю по воздвижению, Христос говорит, что жизнь без Него не имеет никакой цены, что бы человек ни приобретал. Она не имеет никакого значения, что бы человек ни достигал. Кто хочет душу свою спасти, тот да погубит ее. А кто спасет свою душу в мире сем, тот погубит, то есть жизнь свою, то есть то, что связано с приобретением для самочувствия хорошего человека. Все перевернуто как будто, но все предельно ясно. Оказывается, погублением души, то есть смертью за Господа, человек может приобрести больше, чем жизнью своею, чем всеми подвигами, которые он совершал в жизни. И так происходит очень часто. Собственно, все святые мученики, которым мы молимся, смертью свою приобрели больше, чем они приобрели самыми достойными подвигами, самыми великими подвигами своей жизни. И только так может быть. И каждый человек только смертью своей может приобрести самое главное. Святые отцы говорят нам, что наша единственная возможность победить – это смерть. Ну да, если мы со смертью Христовой, с Его крестом. Господь показал, что смерть Его, когда Он принес Себя в жертву за спасение всех, это дар вечной жизни для всех нас. И крест Христов говорит нам о том, что каждый из нас должен совершить жертву в жизни. Нет такого человека, который мог бы избежать этой жертвы. Он должен либо пожертвовать верностью Христу, и Его кресту ради того, чтобы приобрести земное благополучие и сохранить свою жизнь, либо пожертвовать своей земной жизнью и благополучием в мире, лежащем во зле. Другого варианта не существует. Все зависит от того, какие ценности являются определяющими в нашей жизни. Человек может выбрать не те ценности на всю жизнь, а потом может оказаться уже поздно. Человек может быть готовым пожертвовать честью ради выгоды. Человек может желать материального успеха и мало задумываться о том, какую ценою этот успех достигается. В мире, как мы видим, все больше соблазнов этой выгодной бесчестности. Выгодно быть нечестным, как сказал один известный православный публицист по поводу октябрьских событий 1993 года. Десятая годовщина приближается этих событий. Мы видим их плод, то, что произошло, то, что расстреляна была действительно Россия. И события эти показали, что на самом деле очень немного людей, которых нельзя купить за большие деньги. Выявилось не только благородство и жертвенность многих людей, которые были защитниками законности и нравственности, и жизнь свою положили, чтобы не было уничтожения России и нашего народа. То, что устроители этих преступлений постарались вслед за этим скоро осуществить. Все, оказывается, могут определять простые земные выгоды, и за желанием обрести эти выгоды могут следовать самые страшные преступления. Как говорят святые отцы, есть люди, которым поразительным образом во всех их делах сопутствует успех. Но секрет этого успеха прост. Они всякий раз что-то отнимают от своей души для того, чтобы прибавить это к своему земному богатству. Всякий раз, прибавляя что-то к своему земному богатству, они отнимают что-то очень бесценное от своей души. Однако, что может дать человек взамен души своей? Каждый из нас по-настоящему, рано или поздно, не так, как сейчас мы стоим перед крестом Христовым, а по-настоящему встанем рано или поздно перед тайной креста Христова и увидим, как Господь обнищал от всякого богатства, от самой жизни своей, чтобы нас приобщить к своему богатству. Человек может жертвовать принципами для того, чтобы понравиться людям. Очень часто такое бывает в жизни, когда наша твердость может не нравиться другим. Чтобы понравиться всем, надо быть как все, в зависимости от того, какая идеология торжествует, какая атмосфера в обществе. В конце концов, все сводится к тому, чтобы сделать такой выбор, который диктует толпа. Не его хотим, но Вараву. Не просто растлители, развратники могут нравиться большинству, а убийцы, преступники, как это произошло, когда совершался суд над Христом, и как это произойдет, в конце концов, со всем человечеством, когда придет время Антихриста. Не его хотим, не Христа, а хотим Вараву, преступника. Он больше нам нравится. А кто хочет сохранить себя, пусть помнит, что мы должны руководствоваться не тем, что скажут люди, а тем, что скажет об этом Господь. И наша судьба, и земная, и вечная, зависит не от того, что скажет о нас общество, или даже весь народ, который тоже может быть обманут, а что скажет, какой суд изречет о нас Господь. Человек может пожертвовать драгоценным ради дешевого. Как известно, дешевое всегда пользуется успехом. Что нравится улице, то легко, само собой получается. Человек может, например, предпочитать работу, которая приносит большие деньги и удобства, бескорыстному служению людям. Вообще говоря, мы уже дожили до тех времен, которые можно сравнить только с первыми христианскими временами, когда не все равно было, где человек работает. Не мог человек тогда трудиться где угодно, потому что много было таких мест, которые были связаны со служением растлению, магии. Все общество было пронизано этим. И сегодня мы снова возвращаемся к такому же. Человек должен делать выбор. Или со Христом он, или против Христа. Женщина может предпочитать жизнь наслаждений, жизни долга и труда. Не обязательно быть профессиональной проституткой, что сегодня преподносится как самая престижная профессия. И как будто бы по опросу молодежи именно такой выбор делает новое поколение. Она может просто предпочитать жизнь полную развлечений, жизни многоскорбной, воспитанию своих детей, несение креста семьи или несение креста одинокой жизни, посвященной Господу. Человек может истратить свою жизнь для того, чтобы приобрести что-то незначительное и потерять значительное. Чем дальше идет жизнь, тем очевиднее становится, что с годами жизнь раскрывает ценность истинных вещей, раскрывает правду всех событий, раскрывает, что значит собою каждый человек. То тайное, которое раскроется до конца, на последнем суде, становится явным еще в земной жизни. И с годами жизнь выносит суд всем ложным ценностям, и человек все более понимает, что он находится у разбитого корыта, что жизнь его сокрушена. Господь предупреждает нас сегодня словом Своим, что можно за одно мгновение погубить вечность, и можно всю жизнь свою так построить, что она будет сплошной цепью ошибок и потерь самого важного. Если мы не научимся смотреть на жизнь, на все происходящее глазами Христа. Если не научимся оценивать свою жизнь и свою смерть в свете креста Христова. Какую любовь явил Господь на кресте Своем! Он пришел к нам, совершенный Бог, потому что Его любовь, Его сострадание к погибающим людям были столь велики. Людям трудно было поверить в божественную любовь, и Бог явил ее зримым образом, явившись как человек. И когда люди по-прежнему не могли поверить в Его любовь, они захотели испытать ее на деле, узнать, что стоят эти знамения и чудеса, которые Господь показывал им в своей земной жизни. Для этого они возвели Господа на крест. Весь род человеческий возвел Христа на крест с тем, чтобы убедиться, что Его любовь до конца, что она не колеблется и раскрывается в полноте, тогда, когда приходят самые предельные испытания. И эта новая жизнь, которая раскрывается крестом Христовым, это слава воскресения креста Христова, которая дается нам в Церкви, должна быть явлена нами в нашей жизни. Не для того нам Господь ее дает, чтобы мы превозносились перед другими людьми этим особым знанием. Да, христианин – это тот, кто отличается от всех других людей. Слово «агиос» – «святой» в переводе на русский с греческого означает «отличающийся», «отличный» от других людей. Но мы ничем от других людей не отличаемся. Ничего другого в отличие от них не имеем, кроме этого знания, а потому и другого отношения ко всему, что происходит в жизни, другого отношения ко лжи и ко греху и к смерти. И как мы подвергли этому испытанию самого Господа и до сих пор продолжаем испытывать Его любовь нашим маловерием и всей нашей греховной жизнью, снова возводя его на крест, так Господь, конечно же, имеет право и хочет испытать нашу ответную любовь к Нему. И потому Он ставит нас перед выбором, решающим все. Дай Господь нам быть христианами, теми, кто поклоняются кресту Христову, славе Его любви, Его жизни, участвует в Его позоре, которым хочет Его окружить мир здесь, чтобы и слава Господня принадлежала нам навеки. Аминь.